Глава 29. Стоило ли меня уговаривать? Конечно, нет. Я провел головкой между ягодиц любовницы, приставил к дырочке и чуть надавил. Мицука сладостно застонала. У нас не было смазки, но того, как она возбудилась, хватило с избытком. Надавил чуть сильнее, и головка плавно вошла внутрь. Мышцы в попке блондинки сжались так, что сдавили член со всех сторон, и проходить дальше было сложно. Но я постарался, разрабатывая медленными движениями. «Вот так», — шептала Мицука, сжав кулачки. Ей правда нравился анальный секс, ну а я совсем не был против такого подарка. «Глубже». «Как скажешь». Сжав ее за талию, потянул на себя, с каждой секундой увеличивая темп, и уже вскоре мог трахать ее, как обычно. Даже глубже, чем раньше, член легко входил в подготовленную попку Мицука, отчего та готова была закричать. Я чувствовал ее напряжение. Она работала одновременно со мной, напрягая и расслабляя мышцы. В такие моменты сопротивление увеличивалось, и я получал еще больше наслаждения, чем раньше. По яичкам скользнули влажные женские пальчики, блондинка лежала на груди, а ручками ласкала и себя, и меня. Ее стоны становились все громче, а движения быстрее. Порой она сжимала мошонку так, что я кривился, но молчал, так как через мгновение любовница становилась нежнее. И уже через несколько секунд с ее губ сорвался крик, наполненный блаженством и радостью. Но даже оргазм не остановил Мицука. Я чувствовал, как затряслось ее тело от удовольствия, однако она начала работать тазом и буквально нанизывать себя на мой член. От подобного я не мог долго сдерживаться, даже невзирая на недавний финиш. Ударив женщину по попке, сжал ее бедра и принялся трахать так грубо, словно подо мной правда была грязная проститутка. А вскоре почувствовал, как напрягается тело, и через миг кончил в попку начальницы. Еще пара движений, и член прекратил извергать семя. Я осторожно вышел из любовницы и повалился на пол рядом с ней. Мицука с милой улыбкой перевернулась на бок. Я видел, как она вспотела. Капельки пота продолжали скользить по ее прекрасному телу, и я не мог оторвать от этого взгляд. Полная грудь вздымалась от учащенного дыхания, а руки женщины слегка подрагивали. «Ага», — прошептала она, кое-как собравшись с духом, глядя на меня. «Это было... нечто». «Согласен», — выдохнул я. «Чур, я первая в душ». С этими словами она весело подскочила и, схватив платье, выбежала в коридор. «Да, Изаму, теперь ты любимый. И для нее».